все они суеверны. Вы думаете, мост может провалиться под автобусом? Что я думаю, мое дело. А что Траск был жулик, знаю. Оставил после себя состояние 36 тысяч 500 долларов. И санки-студенты сейчас их тратят. Хуан вышел из-за стойки к настенному телефону. «Алло», — сказал он, — «дайте мне станцию обслуживания Брида на Сан-Хуанской дороге. Номер не знаю». Он подождал немного, потом сказал. «Алло, это Чикой с угла. Как река?» «У, да? Ну а мост цел?» «Ага, хорошо. Ладно, до скорого». Хуан повесил трубку. «Вода порядком поднялась», — объявил он. «Мост, говорят, цел». «Когда над каньоном ливень, река может подняться на метр за 3 часа. Когда вы туда доберетесь, моста уже может не быть». Хуан с легким раздражением обернулся к нему. «Что вы от меня хотите? Чтобы я не ехал?» «Это ваше дело. А я хочу отдать билет и вернуться в Сан-Исидро. Дурака валять и в ваших глупостях участвовать не буду. Один раз у меня было такое предчувствие. Я не прислушался и сломал обе ноги». «Нет, дорогой мой, когда вы вчера сломались, у меня тоже появилось предчувствие». «Считайте, что вернули билет», — сказал Хуан. «О том и речь, любезный. Вы тут недавно. Вы не знаете того, что я знаю про Траска. Жалование 1500 в год, а наследство оставляет 36,5 и земли 65 гектаров. Видали?» — Хуан сказал. «Хорошо, будет вам место на Борзом». «Я ведь вам не про Траска истории рассказываю. Я говорю, как дело было. Сами соображайте, что к чему. 36 тысяч 500 долларов». Эрнест Хортон спросил. «А если его снесет?» «Тогда мы по нему не переедем», — сказал Хуан. «И что будем делать? Повернем назад?» «Конечно», — сказал Хуан. «Или назад, или перепрыгнем». Сутулый старик торжествующе улыбнулся слушателям. «Видите», — сказал он, — «вы сюда вернетесь, а автобуса на Сан-Исидро уже не будет. Сколько вы здесь просидите? Месяц? Подождете, пока новый мост построят? А вы знаете, кто теперь начальник дорожного управления? Студент, прямо со студенческой скамьи. Книжки, книжки, а опыта никакого. Ну да, начертить мост он может, а построить — это мы увидим». Хуан вдруг рассмеялся. «Замечательно», — сказал он. «Старый мост еще не снесло, а вам уже новый не нравится, который не построили». Старик нагнул больную шею на бок. «Дерзим?» — спросил он. В черных глазах Хуана зажегся тусклый красный огонек. «Да», — сказал он, — «я посажу вас на Борзое, не беспокойтесь. Не хотел бы я вас везти». «А выкинуть меня не можете, вы общественный транспорт». «Ладно», — устало сказал Хуан. «Сам иногда удивляюсь, зачем я держу автобус. Может быть, скоро с ним развяжусь, одна морока. Предчувствие у вас, чушь». Эрнис внимательно прислушивалась к этому разговору. «Я в них тоже не верю», — сказала она, — «но, говорят, в Мексике в это время года сухо, как осенью, а дожди там летом». «Мама», — сказала Милдред, — «мистер Чикой знает Мексику, он там родился». «О, в самом деле, сейчас там сухо, правда?» «Кое-где», — сказал Хуан, — «там, куда вы собираетесь, наверное, есть места, где сухо не бывает». Мистер Причард откашлялся. «Мы едем в Мехико, в Пуэблу, а потом в Куэрнаваку, в Тахко. Может быть, ездим в Акапулько или на вулкан, если все будет хорошо». «Все будет хорошо», — сказал Хуан. «Вы знаете эти места?» — осведомился мистер Причард. «Конечно». «Как там гостиницы?» — спросил мистер Причард. «Знаете, эти туристские агентства, все у них прекрасно. А как на самом деле?» «Прекрасный», — сказал Хуан, уже улыбаясь. «Роскошный. Каждое утро завтрак в постель». «Извините, если я причинил вам утром неудобства», — сказал мистер Причард. «Да чего там?» — Хуан оперся руками на стойку и заговорил доверительно.